Кракеном кардинально решил вопрос Раевский немного преждевременно. Бандиты еще можно было поиграть, а вот с Мурманом рано или поздно пришлось бы что-то делать Оку. И как повело бы себя братство в ответ на вмешательство в их дела, неизвестно. Вольные горой стоят за свои привилегии, а тут охотники с ушкуйниками сами разберутся, а он, как глава службы безопасности Великого Новгорода, просто поспособствует, чтобы решение было на благо княжества. «Завтра все подробнее обскажешь», — успокоился великий князь. «Какие предложения у тебя по Раевскому? Шуйские уже воду мутят, требуя вернуть им Вятку». «Мутят воду младшие шуйские, глава рода все понимает. Они сами без сопротивления отдали город, а Федор его отбил с боем. Вятка принадлежит ему теперь по праву. У нас шуйские могли что-то просить, если бы в освобождении участвовали твои войска. А так это спор двух родов. Ты тут можешь выступать только в роли арбитра и закон на стороне боярина Раевского. Вернее, теперь уже ярла Рагнара». «И?» Ингвар с интересом посмотрел на своего верного пса, большого специалиста по хитрым схемам и интригам. Вот и сейчас чувствовалось, Лобанов что-то затеял. «Предлагаю оставить все как есть». Тонко улыбнулся глава Ока. «Владимир Шуйский старый, болен, ему осталось недолго. А наследники давно поглядывают в сторону империи и Ребов. Думаешь, оттуда ветер дует?» Мрачно перебил Юрия Мстиславовича великий князь, и комнату опять затопила звериная мощь лотбраков. «Не исключаю такую возможность, но вряд ли. Скорее, у юных оболтусов ретивая взыграла. Вот и пусть схлестнутся с Раевским. Предполагаю, их ждет большой сюрприз». «У меня там дочь!» Зло вмешался в разговор, молчавший до сих пор Бежецкий. «У меня тоже. И знаешь что?» Юрий пристально посмотрел на друга. «Я даже рад этому». Брови Бежецкого удивленно взметнулись вверх. Великий князь одобрительно хекнул, а Лобанов пояснил свою мысль. «Пойми, Слава, нашим девочкам выпала возможность встать у истоков основания великого рода. И они это давно поняли, в отличие от тебя. Но ты всегда был упертым». Ингур с Юрием усмехнулись, глядя на насупившегося Бежецкого. «А потом тебе не нужны внуки с древней кровью?» «Это еще не доказано», — буркнул Ярослав. «Аналитики дают вероятность больше 70%. «Все равно», — уперся Бежецкий. «Там уже сосватаны Наталья и эта Эленка». «Балбес ты, Славка!» Добродушно усмехнулся Ингвар, собственноручно разливая водку. «Прямой, как рельсы, и такой же твердый. Наташка с Анастасией фактически навязаны парню, а твоя Рагнеда, судя по всем докладам Юркиной агентуры, уже почти жена». «Почти!» — не сдавался Ярослав. «Моя дочь греет постель какому-то проходимцу. К отцу вернуться отказалась. Самостоятельно и чересчур встала. Выпарю!» Все сильнее заводился князь. «А этого ярла, самозванца, убью!» Ингвар с Лобановым с усмешкой переглянулись. Друзья прекрасно знали, что такой злой и горячий с виду князь души не чает в своих дочурках и никогда не повышал на них даже голоса. Правда, дочери не давали до некоторых пор такого повода, но времена меняются, детишки растут. И вот уже суровый и жесткий, как сталь, князь Бежецкий до удури боится выпускать подросших кровиночек из семейного гнезда. «И мне придется тебя казнить!» — перебил бурлящий поток возмущения великий князь. Бежецкий замер с выпученными красными от бешенства глазами и открытым ртом. «С какого?» — с трудом выдавил он. «С такого. Не хотел сейчас говорить, думал сообщить о награждении, когда Рагнеда с Федором будут в княжестве. Нападение на кавалеров молота Тора? Или ты собираешься вызвать Раевского на дуэль? Очень не рекомендую тебе этого делать. Не уверен, что даже я справлюсь с этим молодым человеком». Ингвар вспомнил первую встречу с Федором, когда родовую силу, выражаясь образно, прижали к земле и отшлепали, как нашкодившего котенка. О чем-то подобном говорил и верховный жрец. «Да и пороть героиню великого княжества, согласись, так себе идея». «Да ну вас!» Буркнул Бежецкий, но было видно, что князь остыл. Да и признаться, честно говоря, сейчас Ярослава распирала гордость за дочь. Высшая боевая награда княжества — это очень серьезно. Знать бы еще за что. Он из-под лобья посмотрел на друзей. «За что хоть?» «Задание она провалила, в плен попала». «В плен сначала попала моя группа. А у опытного палача заговорят все, сам знаешь. Против Рагнеды и волков играли орлы Зевса, у нее не было шансов». «Уничтожу!» — прошипел Бежецкий. «Кого? Орлов?» Так это уже сделал наш потенциальный зять со своей ученицей. Леонид погиб, остатки элиты отдыхают и дают показания на островах в лагере для военнопленных. Олег еще в предпоследний вылет в пограничье их вывез в княжество. Что касается Локапиных, то такого рода нет больше. Василий остался, но ему жить недолго, погасит у меня и повесим. Еще бабы с ребятишками и горстка слуг. Но их уже начали рвать бывшие союзники. А Стас? А Стасу с племянником расправил крылья Раевский. Как он умеет. Сильных, поживших и не боявшихся крови мужчин передернуло. Гвардейцев рассадил по колям. Чудовище! Только в голосе Бежецкого было больше одобрения, чем презрения или брезгливости. «Все еще хочешь схлестнуться с парнем?» — усмехнулся Ингвар. «Да ну вас!» — повторился Бежецкий, опрокинув рюмку. «И славы напиши, Рогнедия!» — серьезно посмотрел на друга Лобанов. «Девочка переживает, что пленом опозорила рот, а лучше загляни ко мне завтра. Рагнар захватил вязкий узел связи, теперь имеем постоянный канал с пограничьем. Вот и поговоришь с дочерью». «Спасибо», — благородно кивнул Ярослав. «Юра!» — Ингвар впился взглядом в Лобанова. «Приглядывай за Рагнаром, он должен оставаться с нами. Титул ярла за ним признаем, а куда деваться? Это уже свершившийся факт, и лишнее упрямство на пользу не пойдет, зато признание может положительно сказаться на изрядно подпорченном мятежом и отступлением имиджа княжества в пограничье. Дочерей к слежке не привлекайте, они девочки умные и так разберутся, как себя вести. А противопоставлять их Раевскому ни к чему. Удели особое внимание Эллинам, не доверяю я им, и Юра». Лотбрак отпустил свою родовую ауру. «Здесь ошибок быть не должно. Иначе тебя не спасет наша дружба. И хватит о делах. У нас пьянка или как?» В шатре великого хана Абылая пахло сушеными степными травами, кожей, дымом костра и кислым, бодрящим, как утренняя свежесть, кумысом. Тусклый свет масляных ламп освещал низкий стол, за которым сидел хан и самые знатные наёны степи. Напротив, на войлочном ковре стоял гонец, молодой воин из рода Кызылжал, невысокий, крепкий, с обветренным лицом и шрамом через бровь. Его одежда выделялась простой среди роскошных халатов степной аристократии, осанка, жесты и жесткий, пронизывающий насквозь, совсем не юношеский взгляд, говорили о серьезном боевом опыте гонца. В руках парень крепко держал сверток, завернутый в черную ткань, который категорически отказался показать ханским телохранителям Турхаутам. Дело дошло бы до вооруженной стычки, если бы не приказ великого хана пропустить посланника Гессера. Абылай пытливым, мудрым взглядом с нескрываемым интересом смотрел на воина. В жестких, желтых, хищных глазах то и дело мелькала веселая ирония. Тишина была тяжелой. Гонец стоял гордо, не опуская взгляда, вместо того, чтобы упасть ниц перед ханом и наиглавнейшими людьми степи. Крашеные хной волосы мокрыми прядями прилипли к вспотевшему лбу, ноздри вздувались от тяжелого дыхания, верхняя губа подрагивала, обнажая белые зубы. Молодой воин чувствовал направленную на него злобу и готов был ответить любому, кто посмеет бросить вызов его хозяину, ибо здесь и сейчас он был голосом великого Гессера. А после взятия Нократа именно под таким именем в степи знали Вятку. У примкнувших к Рагнару кочевников сомнений в том, что они служат сыну Тенгри, не осталось. «Говори, Кызылжал», — сказал Абылай. Его голос был низким, но теплым, как у старшего, приветствующего достойного воина. Хану понравился этот молодой гордый воин. Как он готов был ценой собственной жизни оборонять то, что предназначалось только хану. В козни от Гессера Абылай не верил. «Какие вести ты привез от сына Тенгри? И что за вещь в твоих руках, за которую ты был готов умереть?» Гонец уважительно, как младший старшему, поклонился и выпрямился, обведя горящими глазами наёнов. По шатру прокатился недовольный ропот. «Великий хан, я Тархан, сын Батыра из рода Кызылжал. Мой господин, великий Гессер, сын Тенгри, владетель проклятых земель, признанный вольницей пограничья ярлом, шлет привет брату своему Абылаю. Шатер возмущенно загудел. Ханские турхауты схватились за клинки. Какой-то северный бродяга, самозванец, посмел поставить себя вровень с великим ханом. Неслыханно. Это оскорбление и унижение для всей степи. Абылай вскинул руку, заставляя людей замолчать. «Что хочет мне сказать мой небесный брат?» На тонких бледных губах великого хана заиграла змеиная улыбка. Он оценил приветствие Гессера, в котором прямо говорится, что Гессер признает божественное происхождение ханского рода. «Господин в жестокой битве разбил эллинов и взял Нократ. Погранич идет за ним. Кара Мысты, княгиня Воронова, присягнула ему. В атаке у шкуйников называют его ватаманом. Он предлагает укрепить союз степи, Новгорода и погранича, чтобы вместе противостоять алчной империи и злобным тварям проклятых земель. В подтверждение своих слов господин просит тебя, великий хан, принять этот дар». Воин шагнул вперед и осторожно с трепетом положил сверток на стол перед ханом. Абылай посмотрел на дар, чувствуя странное тепло, исходящее от черной ткани. Его пальцы дрогнули, когда он взял сверток в руки. Осторожно, почти с благоговением, хан развернул ткань. На его лице заиграли золотые всполохи, а фигура полыхнула ярким светом. «Темдекинхаалга. Древняя реликвия, символ власти над Великой Степью. Дарованная первому хану Алтан-хану, признала своего нового владельца». Абылай замер, его дыхание стало чаще от охватившего тела чувства эйфории и безграничной силы. Хан узнал вещь, уютно устроившуюся у него в руках и испускающую живое тепло. Темный металл, выгравированные знаки, едва уловимая энергия, говорящая о древней силе. Древняя реликвия, утерянная несколько веков назад, ключ к власти, полный и безоговорочный. И Гессер отдал его просто так, прислав с простым воином. Хан поднял взгляд на Тархана, его глаза светились восхищением. «Темдекинхалга», — произнес Абылай тихо, почти шепотом. «Гессер прислал ключ к сердцу степи с тобой, сыном рода Кызылжал. Он чтит прямых и смелых воинов, а не плетущих сети интриганов. Его душа, как ясное небо, и это говорит о нем больше, чем победы». Тархан кивнул, его голос остался твердым, но уважительным. «Господин знает и любит степи, и чтит ее народ». «Ложь!» — рявкнул Койкыс на он, вскакивая с места. Его каркающий голос разбил тихое течение беседы. «Этот бродяга-самозванец! А твой язык, Кызылжал, поганый и лживый, как шелудивый хвост шакала! Темдекинхалга утеряна много веков назад. Откуда она может взяться у какого-то юнца из пограничья?» Мужчина презрительно плюнул на потертый, почерневший от крови, оставшийся еще со дня битвы за Нократ сапог гонца. «Я сдеру с тебя шкуру, голодранец, и прикажу бросить ее у порога своей юрты, чтобы вытирать об нее грязь со своих гутул». Часть наенов одобрительно загудела, согласно замотав сивыми мочалками бород. Это уже был вызов не Турхану, а самому хану. И Абылай прекрасно понимал, почему Койкыс решил выступить именно сейчас. Глава рода Желан, один из лидеров оппозиции, метящий на место великого хана, Абылай давно бы закатил его в войлок и выбросил в Йыртыс. Но тогда междоусобица вместо тихих интриг и взаимных подлостей перейдет в горячую стадию. А степи и так хватает трудностей. Кочевья зажаты между проклятыми землями и империей. Свободные земли только на севере. Но там начинается сплошная тайга, не способная прокормить тучные отары. Еще немного, и начнется джут. Такое бывало и раньше, но тогда можно было попросить помощи у Новгорода или пойти в набег на империю. А сейчас и те, и другие схлестнулись в схватке. На северных границах эллинов не протолкнуться от наемников и прочих авантюристов, желающих заработать на крови своей и чужой. И в степи нужен мир, чтобы собраться с силами, родам объединиться и огнем пройтись по плодородным имперским провинциям. Тем более евпаторы в этот раз пропустят Орду вглубь территории без боя. Глупый император эллинов совершил огромную ошибку, унизив род, хранивший мир на границе. Хан не хотел совершать ошибку своего коллеги, пытаясь лавировать между родовыми интересами, играя на взаимных обидах и противоречиях. Но появление Темдекинхалги полностью меняет расклады в его пользу. Если только будет время разобраться, как действует древняя реликвия. Ведь не только силой она наделяет своего владельца. Таких артефактов полно. Тут должно быть что-то другое. Но для этого надо поговорить с Мункэ Тенгри. Именно времени и разговора со жрецами и не хотел дать ему кайкыс, почувствовав угрозу всем своим тщательно лелеемым планам. Дурак. Баран, ослепленный жаждой власти, не видящий ничего дальше собственного носа. Степь не может вечно жить скотоводством и редкими набегами, которые становятся все более кровавыми, унося жизни лучших богатуров. Это путь к упадку. Немногочисленные города, уцелевшие после краха Росской империи, превратились в шумные базары, а не в очаги прогресса. Промышленность умерла, сельское хозяйство не развивалось, шахты стояли заброшенными. Степь нуждалась в городах, фабриках, школах, рудниках. Нужны были инженеры, строители, учителя, ученые. Нужны образованные маги, а не самородки, шаманы и жрецы, но где их взять? Империя, боясь усиления степи, запретила торговлю с кочевниками и закрыла свои учебные заведения для юношей из степных родов. Поэтому Абылай отправил своего сына Бахтияра и нескольких знатных юношей учиться в княжество к северянам. Это было частью его договоренности с Ингваром, и отправит еще. После войны Новгород пришлет специалистов, чтобы строить города и развивать благословенные земли степи. А такие, как кайкыс, цеплялись за старину, сеяли раздоры и усобицы, мешая движению вперед. Взяв в руки Темдекын Хаалгу, Абылай увидел реальный шанс сломить их сопротивление, повернуть свой народ в сторону прогресса. Но только если успеет разгадать тайну древней реликвии и заручиться поддержкой жрецов. Хан уже собрался приказать Турахаутам зарубить Найона, но вперед выступил гонец. «Мои слова правда, Найон!» Он словно выплюнул этот титул, презрительно скривившись. «Если ты называешь меня лжецом, выйди против меня. Пусть степь увидит, кто говорит от имени неба, а кто от своей зависти. Буду я еще мараться об худородного бродягу!» — скривился кайкыс. «Я младший сын главы рода Кызылжал-Батыра, и наш род ведет свое начало от Алтын-хана, и ты это знаешь. Мы всегда были выше пришлых от синцев-желан». Найон, зарычав, схватился за саблю, но был остановлен твердой рукой ханского Турахаута. «В ханском шатре не дозволяется обнажать оружие». Спокойно прогудел мощный воин. Абылай поднял руку, его голос был твердым и спокойным. «Нельзя славным богатурам ссориться, когда твари аномалии лезут на степь, а с запада алочно смотрят на наше пастбище проклятые имперцы», — сказал он, пряча от всех злую усмешку в усы. «Не мечи, а благородная борьба решит ваш спор. Пусть сила правды покажет себя без крови». Кайкыс предвкушающе усмехнулся и быстро, пока хан не передумал, рявкнул. «Я согласен». Еще бы. С давних пор он слыл одним из лучших борцов степи, любил эту забаву и буквально жил ей. А вот на клинках Найон был не очень, обычно за него сражались нукеры. Потому и отказался он поначалу от поединка. Кайкыс хотел жить и быть великим ханом, а не оказаться зарубленным каким-то юным забиякой из захудалого рода. «Пусть небо рассудит нас». Тархан, спокойно, не стесняясь присутствующих, стал стягивать с себя кожаную куртку, простую рубаху, шаровары, пока не остался в одних из подних коротких штанах. Бороться в одежде, дать сопернику преимущество, его примеру последовал и кайкыс, с кровожадной улыбкой поглядывая на противника. Он не планировал оставлять в живых выскочку Кызылжала. На ковре в центре шатра расчистили место, наемные телохранители образовали круг. Хан кивнул головой, и борцы закружили по шатру, как птицы, размахивая руками. От гостей послышались возгласы поддержки. В основном в сторону кайкыса за молодого наглеца никто не переживал. Зачем беспокоиться о трупе? Все были уверены в победе Найона, все, кроме Абылая. Великий хан знал, что его враг обречен. Так решила Темдекын Хаалга. Движения Найона были тяжелыми, но уверенными, как у старого медведя, привыкшего ломать врагов. Гибкий и стремительный Тархан, невысокий, поджарый, жилистый, больше напоминал степного волка. Глаза борцов горели холодным огнем, а тела двигались с необычайной ловкостью. Борьба началась мгновенно. Кайкыс рванулся вперед, его руки, как клещи, попытались обхватить Тархана за талию. Парень уклонился, скользнув в сторону, его ноги тут же нашли опору, а руки едва не зацепили соперника за шею. Опытный боец сумел уйти, отбив захват ладонями. Зрители затаили дыхание. Шатер наполнился звуками тяжелого дыхания и шарканья босых ступней о войлок. Кайкыс, рыча, снова бросился на соперника, торопясь задавить Тархана силой и опытом. Юный богатур, используя скорость, поднырнул под руку Найона, обхватил его за талию и рванул в бок. Кайкыс пошатнулся, но устоял, его кулак едва не задел лицо парня. Гонец увернулся, его пальцы вцепились в плечо Кайкыса, а колено ударило под ребра. Найон хрипло выдохнул, но ответил мощным рывком, пытаясь повалить Тархана на ковер. Толпа Найонов подалась ближе, восторженно загомонив. Молодой воин, чувствуя, что более опытный противник начинает теснить его, резко изменил тактику. Он поддал вперед, позволяя Найону вложиться в бросок, и в этот момент крутанулся, используя его силу против него же. Этот прием он подсмотрел у господина, когда тот тренировал пятерку своих ближних турахаутов. Кайкыс, потеряв равновесие, рухнул на колено, Тархан не дал ему встать, его руки сомкнулись на шее и плече Найона, а нога подцепила лодыжку. С резким рывком он повалил соперника на ковер, прижав всем весом. Найон сопротивлялся, его мускулы напряглись, вены вздулись, но юноша держал крепко, как капкан. В этот момент парень поймал тяжелый, помутневший от кровожадной ненависти взгляд Абылая. Хан едва заметно опустил веки, скривив губы. Такой же сын степи, как и хан. Гонец прекрасно понял, что от него хочет владыка этих земель. Парень усилил давление, его колено вдавилось в спину Кайкыса. Раздался резкий хруст, словно в шатре кто-то сломал сухой сук. Тело Найона обмякло. Его полные обиды и недоумения глаза потухли. Тишина в шатре стала мертвой. Только лампы потрескивали в углу. Найоны замерли, глядя на великого хана, который уже в открытую презрительно улыбался, глядя на мертвое тело врага. И аристократы вдруг поняли, осознали, что только что вместе с позвоночником их лидера сломалась их надежда на вольную независимую жизнь. В степь пришел закон. «Ты доказал свою правду, воин», — Абылай положил руку на плечо Тархану. «Но теперь тебе надо поспешить обратно. Передай брату, что молодые богатуры выступят ему на помощь, едва просохнет земля. Твоему отцу Батыру я сам расскажу, какого замечательного сына он вырастил. Слуги, отправить гонца в становище Кызылжал. Я желаю видеть их своими гостями». «Благодарю, великий хан». Гонец низко поклонился. Только что владыка степи взял под свою защиту его род, оградив от мести наследников и воинов Желан. «Ступай». Абылай небрежно махнул гонцу на полог шатра, тут же забыв о воине. Тархан кивнул и, подхватив свои вещи, вышел, перешагнув через труп Кайкыс Найона, а хан повернулся к своим гостям. «Хорошо, что вы сегодня решили погостить у меня, уважаемые. Нам о многом надо поговорить». И в его глазах загорелось багровое пламя ярости. Император был в бешенстве. Высокомерное лицо правителя огромной империи пылало гневным румянцем, пробивающимся через толстый слой белил, а тонкие губы нервно подрагивали, выдавая ярость, смешанную с тревогой. Глаза метали искры, а брови сошлись в резкой складке, словно высеченные резцом. Перед императором в позе покорного раболепия, боясь поднять взгляд, склонился худощавый мужчина в простой серой тоге. Руки советника по тайным операциям, державшим свиток с донесением, слегка дрожали. «Ваше императорское величество, вятка пала. Варвары пограничья под командованием неизвестно откуда взявшегося, провозгласившего себя ярлом заброшенных земель некоего Рагнара, захватили город. Тагма фракийской стражи и Этерии из гвардейских родов, поддерживающих нас, разбиты. Ливели и Тагарис мертвы. Город полностью под контролем дикарей». Лицо Никифора исказилось еще сильнее, глаза сузились, а толстые щеки задрожали от еле сдерживаемого гнева. Он резко подался вперед и ударил по столу кулаком. Чашечка кофе, стоявшая перед императором, перевернулась и завела бумаги. «Пало?» Его и так тонкий голос сорвался в визгливый крик, эхом отразившийся от резных стен. «Вятка, ключ к пограничью в руках какого-то грязного свинопаса?» Он вскочил, опрокинув кресло, и ударил советника по лицу. Голова мужчины дернулась, на гладко выбритой впалой щеке тут же проявился красный отпечаток ладони. «Вы, жалкие черви!» — бесновался император. «Посмели допустить это? Пограничье — это наши ресурсы, наши артефакты, наша власть. И вы позволили этому варвару отобрать стратегически важный город у империи?» Советник, не поднимая глаз, пытался продолжить. «Ваше Величество, варвары использовали древние подземелья под городом, о которых мы не знали. Их отряд ударил из-под земли, уничтожив штаб. Одновременно ушкуйники и ополченцы атаковали блокпосты. Это была спланированная операция. Мы... Вы обосрались! Спланированная!» Никифор схватил со стола статуэтку Афины и швырнул ее в стену. «Вы должны были знать о подземельях, о планах этого Рагнара, о его силе. Вы должны были разузнать о нем все еще тогда, когда дикие варвары подло расправились с моими орлами». Лицо императора побагровело еще сильнее, а пальцы сжались в кулаки, словно он хотел раздавить самого советника. «Кто виноват? Ливелий? Тагарис? А может, ты, мой гениальный стратег, который клялся, что пограничье под контролем?» Никифор ткнул толстым, унизанным перстями пальцем с накрашенным алым лаком ногтем в грудь побледневшему мужчине. Советник, стиснув зубы, попытался ответить. «Ваше Величество, мы можем вернуть Вятку, если собрать резервы, отправить легион». «Легион?» Никифор захохотал, но смех его был похож на истерический кашель. «Орлы Зевса уже разбиты этим варваром в пограничье. Ты предлагаешь мне бросить в мясорубку еще больше сил после такого позора, когда в степи собирается набег на наши границы, а Новгород готовит наступление?» Он замолчал, тяжело дыша, и рухнул обратно в кресло. Его лицо теперь выражало не только гнев, но и страх, который он попытался скрыть. «Это твой провал», — прошипел он, ткнув пальцем советника. «И Евпаторов, и Спартакидов. Меня окружают одни идиоты. Вы все никчемные тени, недостойные славы империи. Евпаторы клялись держать север, но их гордыня привела к краху. Спартакиды подкупали ренегатов, но где они теперь? Разбежались, как крысы. А теперь какой-то голодранец смеет бросать вызов мне. Богоравному он угрожает не только Вятке, но и всему пограничью. Если он закрепится, мы потеряем все». Минуту Никифор молчал, его невидящий взгляд был устремлен в пол. Наконец он медленно поднял глаза на советника. «Рагнар должен умереть. Найди лучших ассасинов, используй яд, магию, предателей, мне плевать. Привези мне его голову. Я хочу, чтобы она торчала на пике у храма Зевса на главной площади Константинополя, чтобы каждый знал, никто не смеет бросать вызов империи». Его глаза сверкнули, а голос стал тише, напомнив советнику шипение змеи. «Не справишься? На этом месте окажется твоя голова. И отправьте в пограничье 4-й легион». «Идиоты! Меня окружают идиоты! Все! Убирайся! Все убирайтесь! Никого не хочу видеть!» Советник низко поклонился и быстро вышел, оставив Никифора одного. Император тяжело опустился в кресло. Его лицо, искаженное гневом и страхом, отражало бурю внутри. Унижение от поражения, раздражение от возможной утраты пограничья и жгучую ненависть к Рагнару, который осмелился помешать его гениальным планам. Глава 6. Мы миновали руины древнего города и подъезжали к пещерам. Хлынов оставил на Рагнеду, чтобы она не вбила себе в голову, но управлять и командовать ее учили с детства, так что справится несколько дней с городским хозяйством. Да и Радомир поможет, а мне надо что-то решать с Анастасией и кочками. Городок, первым принявший меня в Мидгарде, надо было брать. И сделать это необходимо как можно скорее, иначе при обороне Хлынова я рискую получить удар с двух сторон, от метрополии и кочкинского гарнизона. Тем более сил у меня сейчас хватает, чего не скажешь о Стилиане. Протаспофария изрядно ограбили наличный состав, растащив гарнизон по второстепенным задачам в основном на борьбу с партизанами. Если бы не условие обылая, кочки я бы взял в первую очередь, а Вятка, вернее Хлынов, да, пожалуй, не трогал бы вообще. Не нужен он мне был, но теперь отдать не получится. С силой и проклятием древнего города связываться не хочу. Лучше сцепиться с шуйскими, чем с этой темной реликтовой мощью. Ну а Эленка, в предательство этой испуганной девочки, ставшей заложницей политических интриг и прячущей свой страх за высокомерием и холодностью, я не верю. Но слишком много жизней зависит сейчас от меня и моих решений, чтобы полагаться на такие призрачные доводы, как вера и интуиция. Тут надо все хорошенько обдумать, прикинуть расклады, посоветоваться, и у меня даже есть с кем. Трофейный высокий, похожий на трактор внедорожник, сердито фырчал, выбрасывая из-под колес тяжелый мокрый снег вперемешку с грязью. Дорога виляла среди раскиданных там и тут камней, пока не уткнулась в поваленную сосну. Машина замерла. Я открыл окно, высунувшись на улицу, и вдохнул холодный, пахнущий весной воздух. Спустя мгновение, словно из-под земли, появились несколько фигур в лохматых накидках и споро освободили дорогу, оттащив ствол. Короткий доклад старшего поста, что все у него и в лагере без происшествий, поздравление ярлу со взятием города, и мы двигаемся дальше. Чем ближе к ставшим родными скалам, тем сильнее меня гложет что-то внутри. Аномалия. Настойчивый голос шепчет, что в ее сердце скрыто нечто важное. Ни артефакты, ни сила. Что-то большее. Словно само мироздание, которое я проклинаю за свое бессмертие, толкает меня к эпицентру. И я не могу сопротивляться. Такого со мной еще не было. Ни в одной из прошлых жизней. Ничто так не манило, не тянуло меня к себе. Едва выбрался из машины, как на меня набросились три фигурки, закутанные в платки. Наложницы верещали, перебивая друг друга, а чистые ясные глазенки сияли радостью и счастьем. «Господин!» — вцепилась мне в куртку самая младшая, Гюльчатай. «Смотри, что я нашла у ручья». Она сунула мне в руку какой-то камень. «Он светится, как звезда». «Вот это находка!» «Сапфир огромный, с куриное яйцо». «Даже не знаю, какой мощный артефакт можно сделать из такого кристалла». «Ты умничка, Гюльчатай. Запомнила, где нашла это чудо?» «Да, господин», — радостно закивал ребенок. «Я покажу». «Обязательно покажешь», — тепло улыбнулся я. «Вот закончу воевать, и все вместе пойдем на поиски. А пока назначаю тебя старшей по добыче камушков. И беги, скажи Герде, что мы приехали». «А-а-а!» Радостно заверещала непоседа и с криком «Господин назначил меня любимой женой» унеслась в пещеры. Следом с возмущенными возгласами рванули подружки. «Да что у них в голове? Как? Как можно связать экспедицию за минералами с женитьбой? А мне сейчас предстоит разбираться с замыслами Анастасии. А если и там такая же логика, вернее, полное ее отсутствие, тогда мои доводы о том, что юной Евпаторше предательство невыгодно абсолютно». «Яйца выеденного не стоит». Из пещеры, вытирая руки о передник, вышла Герда. С теплой улыбкой и тщательно скрываемой тревогой в глазах она поприветствовала меня. «Вернулся, ярл. С победой!» И тут же, практически без паузы, спросила. «А Сальвейк есть известие?» «Долетели, все нормально, с ней не переживай. Сальвейк под защитой великого князя, да и наши парни не дадут ее в обиду». «Все равно тревожно». «Иди поешь, а то худой, как тень». «Позже. Сначала дела». Рядом, словно из-под земли, возник профессор Юнг. Его седая борода топорщилась, а глаза блестели, как у мальчишки, нашедшего редкий артефакт. «Федор, мой мальчик!» — воскликнул он, хлопнув меня по плечу. «Хватит заниматься ерундой вроде войны. Твои таланты нужны для науки, для аномалий. Чувствуешь?» Он повел породистым носом с клочками седых волос, торчащими из ноздрей. «Весной пахнет. Скоро можно будет... выдвигаться?» «Куда, профессор?» «Как куда? В аномалию?» — возмущенно вскинул голову этот фанатик от науки. «Мы же договаривались!» «Профессор, мы договаривались сначала закончить войну, потом подготовить экспедицию. Нужны люди, техника, артефакты, база снабжения и деньги на все это». «Вздор! Какой же вздор и отговорки! Вы не понимаете!» Юнг так и разговаривал со мной, перепрыгивая с «ты» на «вы» и обратно. «Даже сейчас у меня есть десяток гипотез, которые срочно надо проверить. А что ждет нас там?» Он махнул рукой на восток. «Решительным образом требую закончить эту войну. Наука не может ждать, пока вы занимаетесь непонятно чем». «Все непременно, профессор. Именно над этим я сейчас и работаю. А вам, думаю, со следующим рейсом «Сокола» надо лететь в Або». «Мы это еще зачем?» «Необходимо систематизировать полученные здесь данные и начинать подготовку к экспедиции. А кто это может сделать, как не вы?» «О, ты прав, мой мальчик, ты совершенно прав. А как же Карл?» Юнка беспокойно оглядел приехавших со мной ушкуйников. «Где Карл? Надеюсь, с мальчиком все в порядке?» «В абсолютном. Он остался с ранеными, отказался уезжать». «Он такой. Настоящий юнг». «Профессор, вы еще что-то хотели?» «Я только прибыл, хотелось бы привести себя в порядок и пообедать». «А, да, да, нет, больше ничего. Ступайте, молодой человек. Вабо, вабо, вабо. Пожалуй, надо лететь, и спектроскоп нужен. Но как же эксперименты?» Побрел он к пещерам, бубня. Дальше я уже разобрать не смог. Я усмехнулся. Юнг всегда видел во мне ученого, а не воина. Может, он и прав, но война решила иначе. С текучкой проволандался до вечера. Пока принял доклады, пока переговорил со Стрежнем, с которым обсудил возможность взятия кочек, разбойник сразу же вдохновился новым делом, еще бы. После взятия мной чердынки, Эллины все, что удалось вытащить из аномалии, стали складировать в кочках. А это обещало знатную добычу, даже с учетом того, что имперцы последние недели больше сидели в гарнизонах, чем делали вылазки в заброшенные земли. Вечером после ужина пригласил к себе Наталью. «Ярл?» Она склонила голову, едва войдя в кабинет, и молча замерла у двери, потупив взор и сложив руки на подол закрытого платья бордового шелка, которое своим кроем, провокационно облегающим стройную фигуру, оставляло широкий простор для мужской фантазии. Но я успел заметить, как недобро сверкнули ее глаза. Мы почти не разговаривали с ней с тех пор, как она вернулась в заброшенные земли. Подготовка к взятию Вятки, постоянно прибывающие под мою руку люди, беседы с наследником, сборы с Альвейкой и прочие бытовые и хозяйственные вопросы – все это не оставляло времени на досужие разговоры. И сейчас меня ждет расплата за невнимание. Что ж, придется потерпеть. Наталья мне нужна. Кто, как не дочь главы Ока, может помочь разобраться в хитросплетениях политических интриг и мотивах, движущих Эллинкой и ее отцом? Я отодвинул стул от рабочего стола, жестом приглашая ее сесть, и только после того, как она грациозно опустилась на сиденье, сел сам. «Рад тебя видеть, Наталья». «Как мило с твоей стороны, Федор. Или мне теперь называть тебя Рагнар, Ярл?» Ее голос был мягким, с легким оттенком укоризны, словно она удивлялась моему вниманию, и в то же время в нем плескалось изрядное количество яда. «Я уж думала, твои мысли заняты исключительно новой вотчиной и войной». Она не упрекала прямо, но ее тон, ее взгляд, ее едва заметные движения бровей говорили больше, чем слова. Княжна умела играть в эту игру лучше всех. «Война и люди не ждут, Наташа. Кому как не тебе это понимать. И мне нужен твой совет». Я не стал играть с ней в ее игры. На этом поле я обречен на поражение, несмотря на весь свой опыт многих жизней. Княжна посмотрела на меня долгим взглядом, будто взвешивая, стоит ли продолжать игру. «Как трогательно, что ты вспомнил обо мне. Я уж гадала, не забыли ли меня вовсе среди великих планов, свершений и подвигов. Но раз уж ты здесь, говори, что тебя тревожит». Я залюбовался девушкой. Ее аристократичная манера себя держать, ее умение одним взглядом показать все оттенки чувств — это настоящее искусство. А если учесть, что за этим роскошным фасадом кроется ум, способный распутать любую интригу... «Анастасия. И Эллины. Вятки нас ждали». Наталья удивленно вскинула брови. Она знала, что Анастасия взята под стражу, но о причинах такого моего решения Стрежень никому не говорил. Ушкуйник вообще был немногословен, когда дело касалось серьезных вопросов. «Ты подозреваешь ее?» «Ну, среди убитых имперцев был найден труп человека из ее свиты». «Рагнеда не верит в предательство Анастасии, я тоже, но возможность такую не исключаю». «Через неделю должен прибыть Сокол, хочу отправить всех евпаторов обратно в княжество. Пусть твой отец разбирается с ними, но с ней самой не уверен. Что-то подсказывает, что с ней самой все не так просто, и решение выдворить ее может стать ошибкой. Анастасия меньше всех заинтересована в предательстве или двойной игре. Если в Константинополе узнают о сговоре евпаторов с княжеством, степью или со мной, ее роду конец». «Если я заподозрю ее в шпионаже, а для этого у меня есть все основания, конец ей». Ираклий Евпатор не похож на человека, который просто так бросит дочь в мясорубку. Но гонец Вятку был, это факт. И нас ждали, это тоже факт. Что я упускаю?» Наталья прикрыла глаза, ее пальцы вцепились в столешницу. Она молчала, прикусив губу, зрачки под веками быстро-быстро бегали. Это могло напугать, если бы я не знал, как работают маги-аналитики. А Наталья для Мидгарда очень сильный маг. Она видит расклады глубже, чем я могу себе представить. И ее выводы не догадки, а расчет. Даже странно, что Ингвар с Юрием решили отдать мне такое сокровище. Или они не догадываются о потенциале княжны? А ведь вполне возможно. Магия как наука здесь только-только делает свои первые шаги после упадка, вызванного катастрофой. Многие знания и навыки были безвозвратно утеряны. «Свиту отправляй», — начала она сухо, ее голос был полностью лишен эмоций. «Они потенциальные каналы утечки. Кто-то из них может быть связан с имперской разведкой, ренегатами или ребами. Анастасию оставь, присмотри за ней, изучи. Она не пешка, а фигура. Евпатор и ключ к ресурсам. Их порты в Таврии обеспечивают 20% имперского экспорта зерна и магокристаллов через понт. Их склады в Константинополе держат контракты с генуэзскими и венецианскими купцами, которые поставляют маготехнические компоненты для Эребского союза. Если Анастасия станет твоей женой, Ираклий Евпатор будет вынужден поддержать ее, чтобы сохранить влияние рода. Это даст пограничью легальный доступ к их кораблям, торговым путям и финансам, ресурсам, необходимым для экспансии на восток». Я усмехнулся, глядя на нее с ироничной улыбкой. «И княжеству?» Наталья кивнула, ее глаза блеснули пониманием. «И княжеству. Но есть еще один нюанс. Империю раздирают внутренние противоречия. Мятежи, беспорядки, затяжной конфликт на юге с африканскими государствами истощают ее казну и ресурсы, не принося дивидендов. На востоке границы постоянно проверяют ее прочность кочевники Великой Степи. До недавнего времени заслоном здесь стояли Евпаторы. После того, как император оскорбил Ираклия, тот начал искать новых союзников и сюзерена. Восток империи теперь уязвим, хотя в Константинополе об этом пока не знают. Если узнают до того, как Ираклий договорится с великим князем, ханом и тобой, император прикажет уничтожить их род. Если хочешь получить преференции от брака с Анастасией, его надо форсировать. Время играет против Евпаторов, а значит и против тебя, если ты свяжешься с ними». Ее голос дрогнул на мгновение, и в ее глазах мелькнула тень обиды, едва заметная, прорвавшаяся сквозь маску доброжелательности и покорности судьбе. Она тут же опустила взгляд, скрывая это чувство, но я заметил. Наталья понимала необходимость брака с Анастасией, но внутри ее терзала обида на великого князя, на отца, на меня, за то, что ее выбрали противовесом в этой политической возне. Принесли жертву интересам княжества, и я прекрасно понимал чувства девушки, несмотря на свой ум, красоту и статус, ощущающей себя пешкой в чужой игре. «Наташа», — сказал я тихо, с теплотой, которой не позволял себе в делах, «я вижу, что тебя это гложет. Мы все в одинаковом положении. Ты, я, Анастасия. Я не могу и не хочу обещать тебе любовь, это было бы нечестно по отношению к тебе, но уважение, доверие, безопасность гарантировать могу. Ты заслуживаешь этого, и я сделаю все, чтобы ты это получила». Наталья подняла взгляд, и на миг в ее глазах промелькнуло удивление и благодарность. Наталья слегка улыбнулась и снова натянула маску аристократки. «Ты меня удивил. Иногда мне кажется, что ты старше, чем выглядишь. Рагнеда, она выбрала верно. И то, что ты сейчас предложил, это даже больше, чем то, на что может рассчитывать девушка моего статуса и положения. И я благодарна тебе за это». Наташа сделала паузу, взяв себя в руки, и вернулась к деловому тону. «Но к делу. Великое княжество Новгородское развивалось за счет аномалии. Наука, торговля, промышленность — все было завязано на пограничье. Внутренний распри между родами, мятеж — все это здорово ударило по бюджету княжества. Ингвар с отцом будут поддерживать тебя, пока ты двигаешься в русле их интересов, начни ты свою игру, и тебя раздавят. Даже несмотря на поддержку великого хана, степь нестабильна, а была и балансирует между княжеством и империей, ведя непрерывную борьбу с непокорными родами. И я не думаю, что это скоро закончится. Степняки свободолюбивы и горды. Чтобы привести их к покорности хану, придется залить степь кровью и стать уязвимым для имперцев, которые не упустят момента добить ослабленного врага. Ну, это как поглядеть. Сейчас у Абылая в руках, благодаря Ушати и мне, символ власти первых ханов. Не знаю, что это значит, но звучит перспективно. Наталья об этом не знает и говорить пока не буду. На общий анализ факт усиления степи значительно повлиять не может, а безоговорочно доверять дочери князя Лобанова я пока не готов». Княжна продолжила. «Репский союз нейтрален, но их банкиры скупают долги наших и имперских родов, включая Евпаторов, что делает их уязвимыми. Но ребы также и заинтересованы в ресурсах аномалии. Не зря весь этот хаос с мятежом и мягким вторжением империи в пограничье и на юг княжества держится в основном на ирепских наемниках. Твой брак с Анастасией дает Ираклию шанс соскочить с долгового крючка, что очень важно в свете желания Евпаторов сменить сторону». Наталья пристально посмотрела на меня черными, как ночь, глазами. «Наблюдай за ней. Ее слова, письма, даже взгляд могут выдать, на чьей она стороне. Не требуй от нее лояльности, это ее отпугнет. Дай ей шанс раскрыться». Я кивнул, согласен. Примерно к таким же выводам пришел и я, но мне не хватает знаний внутренних и внешних раскладов. Значит, можно подвести итоги. Анастасия, возможности... Но только если я разгадаю ее мотивы и сумею использовать их себе на благо. Высылка ее свиты – необходимость. Надо убирать отсюда лишние глаза. Оставить Эленку под боком, форсировать союз. Надо подумать. Решение приму после разговора с Эленкой. «А Шуйские?» – спросил я. «Как поведет себя Ингвар и могут ли Евпаторы стать противовесом, если те полезут за Вяткой?» «Шуйские – сложный случай». Князь Владимир – человек мудрый, опытный, даже благородный, насколько это возможно для аристократа. Он понимает, что Вятка, отданная без боя и взятая тобой по праву силы, для него спорный актив, если не потерянный. Он не станет лезть в открытую, чтобы не потерять лицо, но его дети, внуки – другое дело. Жадные, избалованные, подлые – они видят в Вятке трофеи, которые можно отнять через подкуп, слухи, ренегатов. Не зная договоренностей между Ингваром и Ираклием, они могут использовать Анастасию как повод обвинить тебя в сговоре с эллинами. Евпаторы могут стать противовесом, если Ираклий поддержит дочь. Но я бы поговорила с Рагнедой. Она знает Ираклия лучше, чем я. Они встречались на приеме в Константинополе, она скажет, пойдет ли он за дочерью или бросит ее. Я поговорю с Рагнедой и посмотрю за Анастасией, свиту отправлю в княжество, но... «Наташа...» Я посмотрел ей в глаза. «Рагнеда станет моей женой. Это не обсуждается». Наталья кивнула, ее губы тронула легкая улыбка. «Да, это было понятно еще при первом нашем походе. Слишком вы похожи». «Ничего себе заявление. Мне непонятно было. Рагнеде тем более. А этой пигалице уже все ясно было. Хотя, что я хотел от мага-аналитика?» Они не так далеко ушли от предсказателей. Только, в отличие от таких эмпатов, вместо интуиции и чувств, оперируют больше фактами. Глава 7. После ухода Натальи решил, не откладывая дело в долгий ящик, поговорить с Эленкой. Ее покои, скрытые в глубине женской части пещер, охраняли два ушкуйника из ватаги стрежня с холодными и цепкими волчьими взглядами. Стоило переступить порог, в нос ударил запах благовоний и травяного настоя. Шелковые ковры смягчали резкие изгибы стен, магические светильники отбрасывали мягкий свет, а в углу потрескивал очаг. Уютненько, но вызывает диссонанс, учитывая, где мы находимся. Анастасия, развалившись, сидела в кресле, ее алое платье с вышивкой струилось по хрупкой фигуре, но стоило мне войти, она подскочила, напряженно застыв, и, глядя на меня глазами, загнанной лани. Руки, унизанные кольцами, нервно расправили подол платья. Девушка, почти девочка, гордо вскинула точеную головку, стараясь удержать маску холодной аристократки. Но юность и отсутствие жизненного опыта не позволили полностью скрыть страх, прорывающийся во взгляде и в мелких жестах, в том, как она сглотнула, как ее плечи чуть напряглись, как взгляд метнулся к служанке и тут же вернулся ко мне. «Ярл!» Голос ее был ровным, но с едва уловимой дрожью. «Чем обязана?» Я мотнул головой на выход, приказывая служанке из крестьян, представленной стряжнем к арестованной, уйти, и остался молча стоять, скрестив руки на груди и оглядывая девушку изучающим взглядом. «Ах, хорошо. Красиво. По-настоящему красиво, естественной юной красотой. Как-то раньше не обращал внимания. Не до того была подготовка к штурму Вятки отнимала все время, а сейчас залюбовался. Гривы черных волос, уложенных в причудливую прическу, работа явно не служанки, и крестьянка такое сделать не сможет. Значит, сама, несмотря ни на что, следит за собой, молодец. Стержень у девочки есть. Огромные глаза в обрамлении пушистых ресниц, симпатичный носик с небольшой милой горбинкой, милые слегка припухлые губки, чувствуется порода. Анастасия прикусила губу, стараясь скрыть нервную дрожь от моего пристального взгляда. Она боялась, и не только меня, но и этого места, одиночества, неизвестности. Арест, потеря свиты, враждебное окружение — все это давило на нее. Ее холодность была лишь щитом, выкованным в интригах византийского двора. Но маска была тонкой, неумелой, не отточенной, как у Натальи, которую с детства готовили для работы в спецслужбах. Анастасия еще не научилась скрывать свои чувства полностью. «Один из твоих людей был среди убитых имперцев. Гарнизон города знал о нас и был готов к нападению. Из-за этого погибли мои люди, верные, те, кто доверял мне. Ты скажешь, что ничего не знала?» Ее лицо побледнело, пальцы сильнее вцепились в ткань платья, и она быстро отвела взгляд, будто ища за что уцепиться. Но тут же нашла в себе силы, чтобы посмотреть мне в глаза. «Я не знала, Ярл. Клянусь. Я не посылала его. И мой отец, он не мог. Я не...» Она замолчала, ее губы дрогнули, и она снова прикусила их, чтобы скрыть это. «Я не рада находиться здесь, но я не хотела, чтобы кто-то погиб, и род Евпаторов никогда не был связан с предательством». «Разве? Тогда почему ты здесь?» «Эта империя предала нас. А мы просто хотим выжить. Император душит нас, мы погрязли в долгах. Да, нашему роду принадлежат порты на Понте. Не все, только в Таврии. Виноградники. Мы выращиваем зерно и фрукты, но этого мало, чтобы своими силами держать восточную границу империи. Последние 10 лет из Константинополя не получено ни одной драхмы на оборону. А император оскорбил нас, унизил отца». Ее глаза вспыхнули обидой, но тут же потухли. «Отец отправил меня сюда, чтобы найти союзников. Не для предательства, а для спасения. Я не знаю всех его замыслов, но я не хочу быть пешкой. Я хочу, чтобы мой выбор значил что-то». Я сделал шаг ближе, наблюдая за ней. Она не лгала или была чертовски хороша в этом. Страх в ее глазах был настоящим, но она боролась, цепляясь за выученную в Константинополе манеру держаться. Я молчал, зная, что тишина тоже может быть пыткой, заставляя говорить лучше каленого железа. «Чего ты хочешь, Анастасия? Не твой отец, род, император, великий князь, а именно ты. Почему ты здесь? Что держит тебя в этой игре?» Она сглотнула, ее пальцы нервно теребили кольцо на руке, ее взгляд метнулся к очагу, потом ко мне. И я увидел, как она борется с желанием опустить глаза. «Я хочу, чтобы мой род жил. Отец, он видит в этом браке спасение рода, возможность вернуть брата из плена. Заручиться поддержкой Новгорода и Великой Степи, получить доступ к пограничью с его ресурсами». Она запнулась и затравленно посмотрела на меня. От холодной аристократки не осталось ничего. Маленькая насмерть перепуганная девочка, которую выдернули из привычной среды и выбросили как ненужную вещь в страшную жестокую реальность. Еще вчера она наслаждалась беззаботной юностью, строя планы на балы, развлечения, любовь, а сегодня оказалась под арестом в жутких сырых пещерах посреди ужасных заброшенных или, как их называют в степи и в империи, проклятых земель. Я ободряюще улыбнулся ей и плюхнулся в удобное кресло. По-хозяйски разлил вино, стоящее тут же на столе, в 2 бокала. «Садись». Я кивнул на кресло, в котором она только что сидела. Девушка осторожно, словно боясь поломаться, опустилась на мягкий бархат, а Эллинка умеет добиваться своего. Кажется, эти пафосные табуретки я видел у Олега в каюте. И вино шикарное. Я втянул ноздрями солнечный аромат и пригубил янтарную жидкость. «Отличное вино. Это с наших виноградников. Лучшее». «Выпей, успокойся, не съем я тебя». Я кивнул ей на налитый бокал. Она изящно подхватила дрожащими пальцами тонкую ножку и присосалась к чудесному напитку, как нищий к утренней бормотухе. «Да уж, проняло красавицу. Ну, по-другому никак. Мне надо было ее раскачать на эмоции. На самом деле я действовал аккуратно, практически нежно, учитывая, что передо мной почти ребенок, ровесница Заряны. Итак, я дождался, когда девушка немного успокоится. «Чего ждет от нашего брака отец, я знаю, но я так и не услышал, чего хочешь ты». Анастасия сжала бокал так, что пальцы побелели, и ее взгляд, все еще влажный от недавних слез, замер на мне. Она молчала, словно слова застряли где-то внутри, ее губы дрогнули. «Я...» — начала она, но голос предательски сорвался. Она сглотнула, опустила глаза на бокал, потом снова подняла их, и в них мелькнула смесь страха, надежды и сомнений. «Я не знаю, Ярл. Я никогда не думала, что мне придется решать самой. Я мечтала выйти замуж за прекрасного, мужественного Патрике, блистать при дворе императора, потом родить детей, вести хозяйство». Она горько усмехнулась и еще раз приникла к бокалу, который я подновил. «А теперь я не знаю. Ты другой, сильный, необузданный, дикий. Не как те в Константинополе, что говорят одно, а делают другое». Она запнулась, ее щеки слегка порозовели, глаза заблестели, а кончик языка пробежался по губам. «Эй, а девочка-то созрела, и что-то подобное я уже слышал от Заряны. А впрочем, чему удивляться, они ровесницы. Гормоны играют, а мозги отсутствуют». «И это манит, привлекает и будоражит кровь. Но я боюсь тебя, этого места, всего, и...» Она сжала губы, словно боясь сказать лишнее, хотя чего тут бояться, и так, как открытая книга. А ведь даже не давил ментально, но тут и не надо, она сама себя накрутила еще до моего прихода. «Я не хочу быть третьей, не хочу стоять в тени, это унизительно». Я смотрел на нее, едва сдерживая улыбку. Усмехнуться сейчас значит получить врага на всю жизнь. А женщины умеют умстить и ждать своей мести. Девочка открылась, сама не понимая этого. Ее страх, сомнения, тревоги, гордость, злость и боль осязаемы физически. Маска, созданная аристократическим воспитанием, треснула, показав кусочек души, нежной и ранимой. Анастасия видела во мне силу, но боялась ее, боялась утонуть в тени конкуренток, стать лишь послушной пешкой, безмолвной частью чужого плана. «Понимаю», — сказал я, мой голос был ровным, без тени насмешки. «Выбор — тяжелая ноша, особенно когда от него зависит все. Но для меня ты не пешка, Настя». Она вздрогнула от своего имени, произнесенного на славянский манер. «Мне не нужны пешки». Она подняла взгляд, ее глаза расширились, и в них мелькнула надежда, смешанная с недоверием. Ее пальцы замерли на бокале, но она не отводила взгляд, словно пытаясь найти подвох. «Тогда что ты хочешь от меня?» Я откинулся в кресле, держа бокал в руке, и посмотрел на нее с легкой улыбкой. Каждое слово, что я собирался сказать, было взвешенным, как и подобает в разговоре двух аристократов. Я не угрожал, не давил, лишь предлагал путь. «У тебя два пути. Первый — через неделю прилетит сокол, и ты вернешься к отцу. Ты останешься со своим родом, его надеждами, долгами, борьбой. Выйдешь замуж, как хотела, будешь блистать, заниматься хозяйством, растить детей. С Ираклией и Ингваром мы можем договориться и без таких жертв. Второй — остаться здесь. Но тогда ты станешь не Евпатор, а Раевской. И род, мой род, будет превыше всего. Думай. Пусть это будет твой выбор, я приму любой». Ее дыхание стало быстрее, пальцы сжали бокал так, что я подумал, он треснет. Она смотрела на меня, и в ее глазах боролись страх, гордость и что-то еще. Желание доказать себе, что она способна выбрать. Ее губы дрогнули, но она не отвела взгляд, хотя я видел, как ей тяжело держать эту маску. «Я подумаю, Ярл. Я дам ответ». Я кивнул, поднялся и поставил бокал на стол, она следила за мной, ее плечи чуть расслабились, но пальцы все еще теребили край платья. Я повернулся к выходу, бросив последний взгляд на нее, юную, напуганную, но не сломленную. Ушкуйники у входа молча расступились, пропуская меня. И Анастасия. Обернулся я уже за порогом. «Да, Ярл». «Твоей свитой будет заниматься Лобанов. Гибель своих людей я не прощу. Если ты решишь остаться, тебе придется стать одной из нас. И не смотреть волком на слуг». Я кивнул на замершую порога служанку. «А они ни в чем не виноваты. И здесь пограничие. Здесь нет рабов, холопов, колонов, илотов, или как там у вас называют, невольников. Здесь все равны, все свободны. Просто одни воюют, другие выращивают хлеб, третьи работают на фабриках. Подумай над этим тоже. После ухода ярла комната будто сжалась. Стены пещеры стали ближе, а тишина тяжелее. Анастасия сидела неподвижно, все еще сжимая бокал, который он наполнил,